Христианское радио. Добро пожаловать! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 17 мая 2015 года, воскресенье. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Блинные и сказочные технологии». Главный соведущий сегодня у нас Игорь Рженцов. Здравия тебе, Игорь! Здравия, народ! Здравия, люди русские! Я думаю, что представляться тебе уже смысла нет, потому что тебя большинство людей знают, рассказывать тебе тоже смысла нет, потому что о твоих поступках, делах и тем, чем ты занимаешься, тоже большинство людей знает. Но однако, если есть желание, то я тебе предоставляю микрофон, и ты можешь представиться, себе что-то рассказать. Так а что бы мне рассказывать? Я вот, что есть, в интернет выкладываю, я ни от кого не прячусь. Живу, как душа велит, и делаю то, что хочется. Хорошо сказал. Давай тогда ближе к теме. Итак, блинные и сказочные технологии. Почему была избрана такая тема и почему избрано такое название для этой темы? Ну, поскольку врагами рода человеческого сказки, то есть сказы народные, сказы, слово «сказать», то, что передавалось из уст в уста, превращены в сказки и превращены, извращены до такой степени, что преподносятся якобы для детского чтения. Вот. А былины были превращены тоже в былины, тоже искажены, и как-то несерьезно они внедряются в народ, то есть несерьезные отношения вызывают у обычного обывателя. При этом официальная историческая наука использует какие-то там неизвестные летописи, опять же сотворенные в их институтах. А вот этот пласт информации, в котором сокрыты частички правды, что не смогли потереть, никем, в основном никем не используется в качестве, так скажем, исследования наследия предков, нашего прошлого. Само выражение «сказка-ложь», давний намек, добрым молодцам урок, о многом говорит. И вот только недавно понял, почему же только добрым молодцам-то урок. Не добрым дедушкам урок, там, не добрым дедушкам урок, не добрым девушкам урок, а добрым молодцам. И стал сказки переслушивать, перечитывать по-новому и нашел такие вещицы достаточно серьезные. И технологии, в основном военные технологии в сказках. Тут по-новому открываются и известные нам персонажи, как Змей Горыныч, Меч Богатырский, Конь Богатырский. Ну, как-то вот так вот. Сказочки, они все, если посмотреть на них с другим, под другим углом, более серьезно, то они коллерируются с мифами всех народов мира. Герои как будто переписаны с наших былин и сказов, другие вот эти религии. Ну, кто немножко хотя бы интересовался, вот есть такой Зевс, бог верховный, да, у греческой или эллинской цивилизации. Он сопоставляется один в один с Юпитером, это уже римская цивилизация. У нас есть Перун, тоже верховный бог, тоже громовержец. В принципе, один в один. Илья Муромец, есть такой герой, который по земле ходит. И вот что самое интересное, наши герои, былинные богатыри, они более приближены к реальности, к народу, они просто ходят по земле, они общаются, и они используют, ну, как мы с вами, вещи какие-то, оружие. А именно с западной цивилизацией вот это все превращено в недостижимых богов. То есть Зевс вообще где-то там недостижим, сидит на своем вот этом Олимпе. Вот. А Илья Муромец по земле по нашей ходит. А в принципе-то один и тот же герой, да? Ну, как Прометея, вот они превратили в падшего ангела, в Люцифера там или в Аида. То есть все перекликается. Сказки русские, русские былины пересекаются золотой нитью с индийским эпосом. И это как история войн в основном. История противостояний, применение мощнейшего оружия, глобальные катастрофы и мощнейшее воздействие на народы. Смерть одних народов, смена другими народами. Битвы в небесах, битвы в космосе, битвы на земле, битвы под водой. Это интересно. Игорь, маленькое уточнение с своей стороны, если не возражаешь, я сделаю. Дело в том, что когда говорилась сказка «Ложь давне намек», «добрым молодцам уроку», такая присказка, или наоборот, постсловие, да, то это относилось как раз к тем сказкам, о которых сейчас пойдет речь. А вот о простых сказках, которые учили добру или смекалке, или каким-то бытовым, житейским мудростям, там говорилось немножко по-другому. «Сказка – ложь, да в ней намек. Тем, кто понял, тот, кто понял, тем урок». То есть вот сказки разделялись всегда в русском народе, в славянских народах, на специализированные, на возрастные и, скажем так, общие. Поэтому вот здесь вот то, что мы сегодня будем касаться, это все-таки больше к специализированным относится, где присутствуют моменты, которые... Да, могут слушать и мальчики, и девочки, но там все-таки больше направлено на то, что чадо мужского пола воспитывать. Вот про это мы говорим. Поэтому добрый молодец там употребляется. Ну да, в основном там описывается оружие былинное, богатырское, и способы его применения. А чтобы народ посерьезнее относился к русским народным сказкам, пусть они и переписаны 100 раз, искажены, и к былинам можно привести выдержку из указа Петра I. В 1718 году Петр I издал специальный указ о сборе древностей. Вот я выдержку сейчас прочитаю. «Ежели кто найдет в земле или в воде какие старые вещи, а именно камни необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, как у нас ныне есть, или такие, да зело велики, или малы перед необыкновенными. Также какие старые надписи на каменях, железе или меди, или какое старое необыкновенное ружье. Вот, заострите внимание, посуду или прочее. Все, что зело старо и необыкновенно, также бы приносили». Петр I тогда организовал кунсткамеру, и, будучи масоном, они к этому всегда трепетно относились, правдивому прошлому. Они всегда его искажали. Он просто-напросто защищал уже 300 лет назад, защищал достоверные свидетельства о присутствии и недалеком присутствии на просторах Руси технологически развитой цивилизации. Да, уровень которой даже выше, чем наш современный. Причем надо отметить, что мы сейчас говорим о том Петре, который уже не был тем Петром, который уехал в Великое посольство в Европу, а который был подменен, и вот здесь, под видом Петра I, вернулся в Россию и стал наводить вот эти масонские, как ты сказал, порядки. Да, приехало двухметровое чудовище с узкими плечами, и поэтому стрельцы даже сбунтовались. Они не приняли этого царя. Но это тема отдельная, тут давайте рассмотрим уже, вернемся к русскому языку, к сказкам и к словам. Потому что русский язык, сколько ни зачищай, он все равно остается русским языком, и слова сами себя объясняют, и многие понятия становятся ясны для человека, который занимается вот этим. Ну, давайте слово «оружие» рассмотрим, хотя бы «оружие». Оружие, оружейники, оружия, да? То есть слово «орать». Орать – это вот кричать, это громко, это сильный звук. Еще в старославянском есть «орать» – это «пахать землю». Вот к тем, кто был на войне, поймут меня сразу. Когда применяется гаубичная артиллерия, миномет, даже стрельба из стрелкового оружия внутри здания, звук сильнейший. Ни с чем это не сравнить. Это не передаст ни телевидение, ни какие-то там еще средства массовой информации. Это нужно почувствовать на себе. Идет звуковая волна мощнейшая. И вот эта вот летящая мина, она орет. Заходящий на удар самолет, он тоже орет. Орут пулеметы, там орут автоматы. А если особенно это внутри помещения, то даже бывают перепонки лопаются. Когда же стреляет танк, если кто находится в передней части, в пределах 5 метров, то могут разорваться легкие внутренние органы. Опять же, мощнейший звук. Вот. И оружие было как обычное, так и богатырское. Ну что ж такое богатырское оружие, да, богатырь? Опять два слова: бога и тырь, да? Бог богатее, подалю даже богатее — это огонь, а тырь — это прятать, то это скрытый огонь. И вот из основное оружие сказочное у наших богатырей был меч-кладенец. Опять два слова: опять понятия искажены. Есть такое понятие «рыба икру мечет», да? У нас в современной армии есть пулемет, миномет, огнемет, то есть меч, от слова «метать». Это уже не тот обрубок железа, которым вот по голове бить, да? Вот. А еще и кладенец. Есть же обычный меч, а есть меч-кладенец. Опять же, кладенец — это слово «клад». И если кто-то нашел клад, либо склад длительного хранения, и вытащил оттуда меч-кладенец, то вот он становится богатырем. То есть это, как минимум, это пулемет, либо огнемет из складов длительного хранения. Меч-кладенец. Но поскольку стали делить и меч уже отнесли к холодному оружию, то есть такие вот понятия, как холодное оружие, допустим, кинжал. Опять слово само за себя говорит, да? Кинжала. То есть он больше никак не применялся, как метательное, как оружие ближнего боя. Следующее оружие не смертельного действия, которое Садко использовал. У него были так называемые гусли-самогуды. Когда вот они играли, тем более с гусли-самогуды, сами играют. Ну, наподобие магнитофон, ну, со звуковым рядом, который воздействует на подкорку. Играют самогуды, все пускаются в пляс, никто не может там что-то делать другое. Только пляшут до упада, пока не умрут. Так он ушел от царя подводного. Садко. Есть следующее опять оружие, которое мы считаем холодным. Это палица. Опять слово «палить», опять огненное, опять искаженное. То есть наряду с тем, как народ дичал, появлялись среди диких племен богатыри. Ну как вот выехал Илья Муромец, махнет направо улочка, налево переулочек, да? Ну, во-первых, конь у него был необычный. Коней они вообще добывали. Вот если вчитаетесь в сказки, то Никита, Добрыня Никитич, добывал своего коня таким образом. Значит, матушка ему сказала, что пойди в дедовскую конюшню, там конь стоит 17 лет за дверью дубовой, мы не открывали его. Вот, дверь нам не поддается, 17 лет ни конь, ни корм. Он открыл ту дверь и вытащил коня. Следующая сказка есть, это о молодильные яблоки и живая вода. Там Иван-царевич добывал коня. Ему бабушка Задворенко сказала, пойдешь за двор, то есть за двором, пойдешь из царского двора подальше, там будет погреб будет, и он закрыт плитой железной. И вот он подходит, открывает плиту железную, спускается в погреб глубокий, и видит там коня богатырского на цепях прикованного, 100 лет не поен, не кормленный. То есть они ходили, как вот мы сейчас в гараж ходим, автомобиль заводить, они ходили за этими конями богатырскими. Причем богатырские кони умели общаться, опять же, это искусственный интеллект, и очень быстро двигались. Как у Илья Муромца тоже конек, сивушка, бурушка, косматушка, реки перемахивает, там леса хвостом смахивает. И, в общем, получается так, что, как и Змей Горыныч, они, кони были летающие, перемещающиеся с огромной скоростью и обладающие искусственным интеллектом. Ну вот Змей Горыныч, опять же, все воспринимают его какое-то чудовище, которое прилетает в какое-то селение, забирает молодых девушек, остальных убивает и улетает опять себе в горы. Опять два слова: Змей и Горыныч. Вот у нас есть летучий змей, да, дети запускают на леске. Ну, вроде на змей это не похож, но если хвост длинный привязать, уже как-то там с натяжкой можно назвать его змеем. Мы все называем змей. Вот. А почему вот именно змей? Когда летит самолет, особенно заходит на атаку или пускает ракеты, остается вот этот след инерсионный. И он, получается, человек неподготовленный, который живет в природе, одичал, он будет сравнивать это с чем-то из природы. Сравнивать будет, естественно, со змеей. Вот. А почему Горыныч? Тут все понятно. Тут это от слова «гореть», это огонь. То есть прилетает вертолет, отрабатывает по селению или по городу, забирает то, что ему нужно, и уходит опять к себе в горы на подземный аэродром. Следующее оружие – лук. Опять же, считается, лук изначально это оружие холодное, с тетивой, и стреляешь стрелой, да? Но почему-то тот, кто стреляет из лука, называется лучник, от слова луч. Вероятно, почистили, но не до конца. То есть это изначально было лучевое оружие, опять же, достаточно мощное. И в сказках, сказаниях, былинах, в мифах у богатырей либо у богов зачастую волшебные луки, которые очень мощные, которые врагов сметают или целые армии сметают. Опять же, доспех булатный, во что они одевались. Булат. Если писать через оук, то это получается бо, боулат. То есть боу-бо, бог, лат прилаженный, то есть прилаженный богами. Если взять, опять же, то, что народ после темных веков одичал, если кому-то боги налаживали доспех, а боги – это подземные жители, сохранившие технологии более высокие, то этот доспех был булатный и непробиваемый для обычного, допустим, холодного оружия из сырого железа. И таким образом получался, опять же, богатырь. Либо давали ему холодное оружие, но из качественного металла, меч булатный, который смог рассекать уже одичавших своих собратьев из плохого доспеха. Вот что касается оружия. У них еще средства передвижения. Ну, а Змей Горыныч, я уже сказал, это, скорее всего, вертолет, ну, либо самолет вертикального взлета. Конь богатырский, что-то очень близкое к этому. И есть такая вот, вот у нас Илья Муромец просто вот сказка для того, чтобы искать вот именно скрытые технологии. Есть былина «Три поездки Ильи Муромца». И там он попадает в то место, где его разбойники грабят. Он над ними издевается. Говорит, у меня грабить-то нечего. У меня там вот сидельцы за 600 золотых, у меня там упряжь, у меня там конь вообще, цены ему нету. А между ушей у него самоцвет. И в темные ночи на три версты освещает. Вот разбойники обиделись, хотели его ограбить, он их всех там и положил. Вот что вот, на чем он ездил, Илья Муромец, в итоге-то, да? Конь богатырский, во-первых, летающий, а потом у него еще между ушей самоцвет, как прожектор на три версты светит. То есть явно было какое-то устройство для перемещения, достаточно мощное, достаточно вот такое военного назначения. Есть такой еще богатырь Микула Селянович. В сказке «Былине», то есть Святогор, пытался его догнать. Опять же, Святогор – это отдельная тема. Пытался Святогор его догнать и не может догнать. Выехал на дорогу широкую прямоезжую, старую дорогу. Вот кому она нужна была в те времена, дорога широкая прямоезжая? Это никому. Это остатки тех дорог, которые потом заколодили прямоезжие, и остались только кривые дорожки. И не может догнать Микулу Селяновича. А тот идет в простой одежде и с сумой за плечами. Тот и галопом коня своего пускал, и рысью, и потом кричит: «Человек добрый, остановись». Вот они поговорили, спрашивают: «Что ты такой?» «Я вот Микула Селянович». «А что в суме у тебя?» «А там, говорит, тяга земная». Ну, вот пытался Святогор, а это был последний, скорее всего, из титанов, великанов, поднять эту тягу, и только по колени в землю ушел. То есть, вот, опять же, вещица, опять же, в сумке, с помощью которой обычный человек мог быстро передвигаться. Это так называемая тяга земная, антигравитация. Да? В этой сумочке была у него зашита. Хотя, Игорь, надо уточнить, что там передается, как он догонял его. Идет мужичок, не торопясь. Не торопится, и, да. Но он решил поехать так же. Едет и видит, что он не догоняет его. Он начинает коня подтрунивать. Но мужичок как продолжал идти, так и не идет. А конь как бежит, но не догоняет. И в конечном итоге, как ты говоришь, он уже его и в рысь, и в галоп там, да, гонит, а мужичок опять не торопится, он догнать его не может. Это говорит о том, что вот было какое-то устройство, на котором этот стоял мужичок, и у него была тяга, и он не двигался абсолютно, то есть никуда не торопился, но при этом вся прыть того устройства Святогора не позволяла догнать его. Да, это более высокая технология и более компактная, она в сумку не помещалась. А мужичок хитренький, вот просто переключил, пока там Святогора отдавал, он Святогора поиздевался над ним Святогора, получается. Взял обратно свою сумку, на плечо закинул и пошел. Да. Так, но ведь он же не смог ее поднять, Святогор. Вот еще. Да, Святогор просто не смог поднять, да. Ну, переключил просто. Да, он просто в обратку включил, а теперь попробуй. Пошел, подними. То есть они друг над другом еще и издевались, богатыри там, ну, там, так вот, куражились, так скажем. Следующее, у нас есть Баба-Яга, она опять же летала на ступе. Ну, ступа, если так взять за основу, вот в Шри-Ланке есть такие вот сооружения, ступы, как летающие виманы, вайтманы, они вот повторяют форму. Это уже возник культ карга уже на Шри-Ланке, после того, как прошла война, и стали просто одичавшие племена строить макеты из грязи, из глины, из камня, макеты вот этих вайтман. Ну, далее много в сказках вообще волшебных вещиц. Просто сказки, они наполнены технологиями. Это и сапоги-скороходы, это и шапка-невидимка, это и яблочко на тарелочке. Ну, и у нас есть, мы сейчас подошли в нашем цивилизованном развитии до такой степени, что мы уже понимаем, что такое, да. Сапоги-скороходы, ну, пожалуйста, это какой-нибудь летающий ранец, да, есть подобие, есть. Уже в армии используется. Шапками-невидимка, да, это, опять же, для спецподразделений изобретен плащ. Он полной невидимости не дает, но достаточно эффективно можно ее в кустарнике использовать. То есть маскирует человека очень хорошо. Очень хорошо, да. Есть вот яблочко на тарелочке. Ну, это интернет, пожалуйста, это телевизор. Вот то, что мы сейчас... Почему Apple взяли себе вот яблочко, да, откуда, да. Вот они тоже читают сказки, читают легенды, мифы. Кстати, Оппенгеймер тоже любил индийский эпос. Он, в принципе-то, и на нем и базировался, когда создавал атомную бомбу. Скорее всего, он и не создавал, но по чертежам просто повторял. Есть даже такое устройство, как генератор веществ и пищевой синтезатор. Это скатерть-самобранка, который... раскатываешь, она тебя кормит. Также мифы, сказки пестреют ГМО-организмами. Особенно выделяется в этом античность. ГМО-организмы, это, допустим, та же медуза Горгона, чего стоит. Это же вообще мощнейшее оружие. То есть женщина, превращенная в чудовище с головой, вместо волос, на которой змеи, и вот кто на нее посмотрит, становится, окаменеет, становится камнем. И даже богов она могла превратить в камень. Кентавры, сфинксы, грифоны. У нас русалки, лешие, водяные. То есть прошла жесточайшая война, где были применены как биооружие, так и оружие массового поражения. И та же вот было... применено, и еще и после этого осталось некоторое время, его просто защищали оружие индивидуальное, ну, типа меча-кладенца. Вот это вот основная мысль, это основная тема по сказкам, а чтобы люди читали сказки, может быть, более серьезно, это нужно для самостоятельно все заниматься, просто посмотреть на сказки как на искаженную, как на извращенную, но все-таки правду о нашем прошлом. А еще сделать такой вывод, что в официальной исторической науке правды нет вообще. Там есть ложь номер один, ложь номер два, ложь номер три. И создана как для просвещенных европейцев, допустим, Средневековья, создана полностью иллюзорная картина мира. В Средние века просвещенная Европа вся считала, что земля наша плоская и стоит на трех слонах и на черепахе. А кто думал не так, тому отрубали голову, либо на костре сжигали. Хотя остальные все племена понимали, что земля имеет форму шара. Тень на Луне тоже, Луна тоже имеет форму шара, да? И как-то сохраняли ведение о прошлом, знания. Да, а кто, допустим, в той же самой Европе, наиболее просвещенный, в кавычках скажем, начинал какие-то знания передавать, либо технологии, становился ведьмаком, либо ведуньей, либо ведьмой, да, и на костер. Вот она, Святая Инквизиция, была создана лишь врагами рода человеческого для того, чтобы притормозить развитие новой цивилизации, именно белых народов. Инквизиция не была ни в Китае, ни в той же Африке, потому что она там просто-напросто не нужна. Если дичают желтые народы, они всегда потом забирают технологии, копируют от белых. А черный народ вообще технологиями не занимается. Приспособлен совершенно для других целей. Только белое население всегда создает открытие, всегда толкает цивилизацию вперед. Вперед, вверх, в космос, вглубь морей и под землю. Ну, то, что сейчас мы и видим. В общем, исследователи, изобретатели, да? Творцы. Да, творцы. Хорошо, Игорь, давай сейчас прервемся на музыкальную паузу. Здесь мы заготовили несколько песен. Одна из них – это так называемая «Богатырская». И потом по теме продолжим. Хорошо? Добро. Угу. Да, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не скудела в сердцах молодецкая удаль. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 17 мая 2015 года. Воскресенье по древнеславянскому календарю, месяц посева и наречения. Пятница, 35-й день. Кто не знает, это чертог Лоси сегодня у нас. И почитание Лады Матушки, Матери Сва, это вот знаменитой нашей Богородицы, которая всегда защищала русские племена, русские земли. Вот не просто ж так даже у христиан осталось, что вот Богородица покрова на землю опускает, и вот там много преданий. А на самом деле это более древняя наша славянская Лада-матушка. Итак, тема у нас «Былины и сказочные технологии». Главный соведущий Игорь Ржанцов. Мы, в общем-то, поговорили об основных моментах, которые в сказках встречаются. А теперь давай, наверное, коснемся того, а как же эти интересные такие вот оружейные дела и приспособления оказались в этих сказках? Почему не говорится вот как-то название, которое было в те времена? Вот прям говорится, например, там пулемет, к примеру, да? Или там огнемет, или там вертолет, или самолет. А вот как-то вот все по-сказочному, иносказательно. Есть такой указ, но я более склонен верить, чем не верить. Петра I, опять же, об уничтожении 300-летних старцев. То есть, начиная с Петра, может быть, даже и раньше, скорее раньше, официальное, то есть не официальное, а правдивое прошлое и память о нем затиралась очень так, основательно этим мировым правительством, масонством. Поэтому, так скажем, нашими соратниками в те времена, умными людьми, прозорливыми, были и созданы сказки, мифы, былины, легенды, которые преподносились уже не в форме правды, а говорилось прямым текстом. Сказка – ложь, давней намек. Тот добрый молодцам урок – это вот военные сказки. Тем, кто понял, тому урок, да? Это для всех, для детишек. И таким образом с детства формировалось мировоззрение подрастающего поколения. И мировоззрение было таким, вплоть даже до 19 века, что раньше жили боги, и народ был более развит. Цивилизация была даже более развита, чем в 19 веке. Все это понимали, все это в то время еще не удалось затереть. А в наше же время деградация прошла до такой степени, что затерли о прошлом фактически всю правдивую информацию, и мы считаем себя венцом цивилизационного творения, цивилизационного роста человечества. То есть раньше были дикари, они вот там 50 тысяч лет ездили на коне, пахали землю, и максимальным технологическим прорывом в то время был меч, который ковал кузнец, и кузница была, и все. И больше нет ничего. Это вот основной момент, чтобы люди были управляемы, люди были покорны и не задавали лишних вопросов. То есть изменяешь историю, изменяешь прошлое, и таким образом управляешь настоящим и будущим. Там мифы, да, они во многом искажены, и во многом технологии войн, жестоких войн, следы от которых остались на планете. Это вот тот же глаз пустыни в Сахаре. Это оплавленные мегалиты по всей планете. Это полностью выжженная Австралия. Это огромные кратеры, которые видны со спутника. Google планеты Земля, посмотрите, это в пустыне Каракум, по 102 километра три кратера есть. Все это осталось, но все это проходит мимо глаз, мимо понимания. Мимо того, что цивилизация уже поднималась до космического уровня, и опять было падение до Средневековья, и даже ниже. Основной момент – скрыть правду, чтобы управлять человечеством. Так как же туда докатились-то до того, что эту правду теперь есть возможность скрывать? Вот как мы попали в эту ситуацию? Ну, если рассмотреть периоды то сейчас мы живем, опять же, в золотом веке, когда информационные технологии достигли своего пика, и, казалось бы, вся правда должна открыться человечеству. Но вот именно информационное поле, интернет, не говоря уже о средствах массовой информации, это телевидение, кинофильмы, киноиндустрия завалены просто мусорной информацией, лживой. В кинофильмах создана полностью иллюзорная среда, и мало кто использует интернет для того, чтобы вытаскивать правду. И возьмем самый жесткий сценарий уничтожения нашей цивилизации. Цивилизация рушится. Как они говорят, апокалипсис, да? И в это время просто-напросто сметаются города, сметается промышленность, энергетика. Выжившие люди бегают по поверхности и пытаются выжить. А элита в это время забирается под землю, она там проторчит 40 лет, этого достаточно, чтобы наверху сменилось два поколения, и второе поколение уже не будет помнить прошлого, или оно будет помнить прошлое, но считая это какими-то сказками, опять же, легендами. И вот достаточно выходить уже в это время правительству мировому из-под земли и создавать города-государства. То, что и было сделано в средние века, когда каждый город и представлял собой государство. То есть крестьян окучивают вокруг себя, собирают, обкладывают налогом, и начинается опять медленно-медленно развитие цивилизации. Но поскольку на земле даже во времена Петра еще оставалось много неоспоримых свидетельств того, что вот именно прошлое это было великим, прошлое было космическим, техногенным, Петр издает такой указ. Вот приносите, люди, получите за это денежку малую. Да, и все несут, и все это зачищается. То же самое, что происходит и сейчас. Если находится какой-либо артефакт, не вписывающийся в официальную историческую парадигму, он скрывается в госкране, либо уничтожается. Это касается в основном это то, что был ранее гигантизм на планете Земля. Это скелеты гигантов, скелеты гигантских животных. Но что-то просачивается и в массы. Да? Все мы знаем, что после гигантских динозавров наступила эра гигантских млекопитающих, когда ленивец был высотой 5 метров. И это даже официальная история вот это не отрицает. Да? Гигантский медведь, гигантский тигр и гигантский лось. Да почему-то нет гигантского человека. Вот это тоже основная из тайн, которую скрывает мировое правительство всяческими средствами. Вот. Ну, как-то так они действуют. Они вот действуют это из века в век, из цикла в цикл. Даже велосипед не изобретают. Технологии у них давно уже отработаны. Ну хорошо, давай по-другому немножко вопрос поставлю. Смотри, технологии, о которых мы сегодня говорим, они присущи нашим богатырям. То есть и вот Бурушка, который переносит и перепрыгивает куда угодно, да? Это и меч-кладенец, это и булава, это и много-много-много другого. И каленая стрела, которая пробивает что угодно, и щит, который от чего угодно защищает, и шелом. Ну, в общем, все эти технологии известны, их не буду пересказывать. Они присутствуют у наших богатырей. И богатырь в русских сказках справляется с любым недругом. Вот почему же тогда возникает вопрос, несмотря на все эти имеющиеся в те времена технологии у славян, все-таки враги сумели нас одолеть, сумели разгромить и на какое-то время опустить на уровень ниже плинтуса, чтобы потом вылезать из своих убежищ, забирать себе красных девиц на змеях Горынычах, то есть, как мы выяснили, это или самолеты, или вертолеты, истреблять тех, кто им особо не годен, и продолжать держать в страхе тех, кто остается, и на основе этого страха строить новые города, новые какие-то государства, новые страны, давая в них новые свои порядки устанавливая и давая новые там конституции и прочую-прочую проституцию, которая сейчас везде присутствует. Давай, чтобы понять, какие были богатыри русские, оттолкнемся опять же от настоящей реальности. Случился апокалипсис. Основная масса этой элиты управленческой со своими слугами, с техниками забираются в подземные города Тиба и Бантау и там сохраняют некое подобие промышленного потенциала. И опять же на складах длительного хранения сохраняют там оружие последних поколений, технику последних поколений, также самолеты, вертолеты, все это сохраняется. Но поскольку информация все равно где-то утекает, протекает, кто-то из полевых командиров, допустим, тот же Илья Муромец, вот, знает, в этом месте есть склад длительного хранения. Он его скрывает с группой своих товарищей, как старый казак Илья Муромец, да? И использует эту технику уже в собственных интересах, либо в интересах своего рода племени. Но, естественно, он скрыл склад, он обычно до простого народа, даже до генералитета, информация доходит только такая, где есть склады с оружием, допустим, там вот как сейчас, там автоматы Калашникова, там СКС и так далее. То есть оружие третьего поколения. Илья Муромец, допустим, обзавелся. Но в то же время есть оружие пятого поколения. Вот. И потом этот Илья Муромец бьется со своей дружиной, кого-то там змея победил, где-то там вертолетики пошибало. Это все реально, возможно, да. Но вот это масонство, оно чем сильно, оно из века в век передает по наследству и выращивает идейных последователей. То есть у них есть идея, у них есть план, у них есть цель. А у Ильи Муромца, как у старого казака, ну, походил, он побился, там победил, а потом едет, старость к нему пришла. И вот он, жену не хочу заводить, это не хочу, там, ну и пойду я в поле, там умру как воин. То есть вот такая вот психология. То есть это вот разобщенность. Даже если богатырь появился, который за народ, он все равно действует обособленно от других, и нет такого жесткого фактора объединяющего, как у тех же самых масонов. У них это прописано, я так понимаю, очень жестко, как у тех же тамплиеров, которые давали в долг царям, первым вот этим королям европейским, они давали в долг. Фактически это было уже в то время, в 16 веке, в постапокалипсисе, была надгосударственная настройка, которая управляла миром через печатный станок. То есть вот так. Да, да, радужно ты нарисовал перспективу. Я сразу обращаюсь к нашим радиослушателям, прошу вас, если есть вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста, пишите, потому что кое-что сюда уже поступает. Ну вот был такой у нас в прошлом получасе, не вопрос, а реплика была от Аставра. Яблоко у Apple – это символ того самого Адамового, привитого, червивого, это в скобочках, как символ лжи. Ну да. Как и G, вот это вот латинское G, тоже несет сакральный смысл, как и партия, ну, здесь перечисляются, все знают, кому партия принадлежит, там яблоко, да, например, и все технологии темных. Вот такая вот реплика поступила. Именно информационные технологии тем. Угу. Яблочко. И вот вопрос. Вопрос Аркуинон пишет. Хотелось бы узнать мнение Игоря. Кто или что такой конек-горбунок? Как думаешь, что это такое за зверек чудной? Ну, это тоже было какое-то устройство для быстрого перемещения. И потом оно было еще и скрытый от чужих глаз. И конька же никто не видел, кроме самого Иванушки-дурачка-то. Нет, почему? Вот когда братья пришли, они увидели, что три коня стоят, два златогривы там, очень красивое описание. И копыта там описываются, жемчугом обиты. А какой-то тут непонятный горбунок крутится, не пойми что. Естественно, они на него не обратили внимания и не стали брать. И все видели, что когда его взяли на конюшню, он ходил за этими, ухаживал за этими двумя конями красивыми своими, которые ему по праву принадлежали, никому больше не давались. И всегда с ним этот конек-горбунок присутствовал. Это все видели. Но никто не мог просто подумать, что этот вот смешной зверюшоныш такой, со слиными ушами, с двумя горбами, он что-то может вообще, поэтому на него никто внимания вообще не обращал. Ну, представляешь, размером с большую собаку, с длинными торчащими, как у осла, ушами и с двумя горбами на спине. Вот это интересный такой символ. Два горба, длинные уши и небольшой размер. Знаешь, это представляется что-то похожее. Два горба – это седло, где очень удобно сидеть, мотоцикл, да, такой небольшой? Ну да, такой, да. либо мотоцикл, ну как мотоцикл? Нет, ну а мотоцикла, подожди, ведь мотоцикл, если так посмотреть, ну представьте, вот длинный жуж, уши, за что ты держишься, правильно? Руль, да. Да, так что, может быть, что-то здесь схоже, а то, что он умеет говорить, ну так это как раз вот, что мы говорим, интеллектуальная техника, роботизированная, где бортовой компьютер, который тебе и расскажет, куда ехать, и ты выбираешь путь, говоришь, да, я согласен, он тебя туда доставляет. Мало того, там есть справочник, как себя вести, например, ты вот здесь не спи, ты вот в это вот там об утренней зари вот это сделай, вот эту не трогай, а вот бери вот то, и тебе надо потом сюда, и дальше ведь он доставляет его с земли на небо, то есть он там в гостях у месяца побывал, и там-то, и там-то. Так что вот, мне кажется, это некий такой миниатюрный аппарат, код от которого достался Ивану, и который обладал интеллектом, справочной информации, и при необходимости Иван мог к нему обращаться как к навигатору и как к справочнику, ну, вот как вот ноутбук вы открываете, да, и окей, Google там, да, и говоришь, что тебе нужно. И он тебе говорит, дядя Вася живет там-то, а тетя Груня делает то-то. Ну, отлично, куда едем? Дядя Вася, тетя Груня. А поехали там и в другое место. Вот, вот мне кажется, что-то на это похоже. Ну, это похоже, и тут, скорее всего, еще какая-то биотехнология применена, поскольку вот когда Иван-то купался в воде студеной и в кипятке, конек же на него дунул, плюнул там, что он с ним сделал. Он подбежал к первому коту, да. Поле поставил. Да. Да, подбежал к первому коту, второму там, ну, там дунул, второй еще что-то, третий еще что-то, и после этого тот спокойно стал туда нырять, и все нормально. И не сварился. Вынырнул уже молодцем таким, добрым таким. Ну так, так подводя итог, что такое конек-горбунок, чтобы Аркунону ответить? Это какое-то устройство биотехнологическое с искусственным интеллектом, обладающее защитным полем, потому что я в какой-то из транскрипций читал, что вот когда кобылица подарила, вот эта огненная кобылица, опять же, тоже на ракету очень похожа, на поле садится. Да, она летала с ним, причем за хвост он держался, интересно. Куда он там забрался? Вот, она ее подарила, сказала, что конька никто не будет видеть. Надо пересчитать и посмотреть еще. Ну вот да, интересный вариант, что никто не будет видеть. То есть, видимо, там у него еще была защитная пуля скрывается. Ну, дело не в этом, ладно. В общем, это какой-то биоробот, да? Да, небольшого размера. Небольшого размера, компактненький такой, который помещался очень легко между ног, на который было удобно садиться, как на мотоцикл современный, сдержаться. И говорит, ты покрепче держись, да смотри, там типа не свались с меня. Ну, это своими словами, конечно, говорю, в нарушении дедушки нашего сказочника. Вот, а так вообще Ершов описал все очень-очень, мне кажется, хорошо. И если есть, ну, скажем так, осознание для понимания того, что написано, вполне появляется такой, такая космическая, ну, не космическая, наверное, а мини-вайтманочка такая. Хотя нет, почему космическая, ведь он к месяцу-то летал. Да, поэтому да, космическая. Такая, ближнего действия. Вайтманочка ближнего действия. Маленькая. Вот, вот такая штуковинка. Вполне хорошо вяжется, мне кажется. Так, давай дальше. Ершов, не Ершов, тут дело такое темное. Там же, когда в 38-м Пушкина-то пристрелили, Ершов же был его близким другом. И он уехал в Сибирь. Ершов. И тот же год издается вот этот «Конек-горбунок». А стиль написания один в один пушкинский. Ну. То есть, опять же, тут нужно разбираться, кто это написал. И, очень опять же, Ершов является учеником Менделеева. Понимаете, как все связано? Вот, вот. То, что есть прорывные знания где-то, либо в литературе, либо даже в той же вот, в химии, да, таблица Менделеева. Это, видимо, старое знание, которое было передано через даже семью Пушкиных, да? Каким-то образом, через Арину Родионовну, скорее всего, на Пушкиных, а уже Пушкины уже там что-то опубликовали в искаженном виде. Да, так что здесь надо немножечко просветить тех людей, не, конечно, тех, кто слушает, потому что люди с интеллектом, слушающим радио, уже, наверное, им это не стоит говорить, но, наверное, стоит обратить внимание, чтобы они чаще говорили тем, кто еще не в курсе, у кого пока, к сожалению, знания не очень высокие, что Менделеев – это не тот, кто изобрел русскую водку, которой почему-то гордятся всей этой глупостью. Вот, он все-таки сумел воплотить в жизнь те древние ведические знания, которые в древности наши пращуры знали. Но после Менделеева много что было почищено, был убран эфир, например, как нулевой элемент, и много-много чего другое там переставлено. Так что та таблица, которая сейчас называемая Менделеевым, она не совсем та, которую Менделеев представил изначально. Хорошо, давай дальше. Дух волка, это так он себя назвал, человек спрашивает, есть ли какие-то критерии для определения чужих и своих артефактов? Я считаю, что даже не нужно разделять чужие и свои артефакты, как они могут быть. Просто это оно все общее. Даже если это оружие врагов, то, скорее всего, оно близко по технологиям и нашему, допустим, оружию наших предков. Как они могут быть чужие и свои? Ну почему? Вообще... почему? Здесь можно проще. Вот смотри, если, например, идет война стравливания народов между собой, то в этом случае этим народам дается примерно одинаковый уровень вооружения. Ну, к примеру, вот представим себе нацистская Германия и Советский Союз, да, вся фашистская Европа и Советский Союз. Технологии примерно одного уровня, да? Вот здесь, наверное, трудно согласиться, что с тем, что у кого-то изначально было что-то намного больше. Потому что если мы посмотрим хроники и говорят, что немецкие армии, ну, или фашистские армии, потому что немцы же воевали, воевала вся Европа, как и во времена Наполеона, что они якобы были лучше подготовлены, у них было намного мощнее вооружение. Ну, может быть, с подготовкой там было на самом деле лучше, но насчет вооружения здесь можно поспорить, потому что известны факты, когда один, грубо говоря, танк тяжелый Клим Ворошилов, КВ, да, в течение 24 сдерживал часов, в течение 24 часов сдерживал всю полностью дивизию механизированную фашистскую. То есть здесь очень интересный вариант. В тот момент, когда полк КВ отходил на установленные ей позиции. Можете себе представить, в общем-то, подготовку и возможности Красной Армии в те времена и возможности, грубо говоря, немецкой армии. И когда сами же немцы подходили потом к этому разбитому танку и искали от своих танков, ну, отметины на танке КВ, они не могли найти. Они нашли только несколько вмятин от зениток и одну пробоину, ну, серьезную пробоину от зенитного орудия. Все остальные там, ну, как вот пули попадают, когда... в бетон. Ты знаешь, да, вот не с остальным сердечком обычная пуля в бетон попадает. Что там происходит? Хороший бетон имеется в виду. Такой там 30 сантиметров, например. Что вот там остается? Ну, тем более да. с дальнего расстояния стрелять там. Вмятина, царапина и перекошение. Да, в лучшем случае. Вот. А то так даже и не найдешь. Там посмотришь, если тем более там что-то уже где-то было. Вот примерно то же самое они обнаружили на этом КВ. Говорит, какие-то вот видно, что сюда что-то попадало, но даже вмятины нет. И только зенитками, а зенитка – это то орудие, которое стреляет на большие расстояния, еще вертикально, то есть представляете, да, какая это мощь. Вот только тогда смогли попасть. И сразу же после вот этих первых боев с КВ немцы, их инженеры стали доводить технику свою до ума танковую. То есть они считали, что сейчас как галопом по Европе, так как на параде пройдут, все возьмут, оказалось, а нет. То есть к чему я, то есть такая длинная преамбула, что технологии, если сражаются все на одном уровне, стравили народ, то им подбрасываются одинаковые приблизительно технологии. И в течение войны, если где-то у кого-то что-то хромает, им подбрасывают. Да, и в конечном итоге кто-то побеждает. А вот если вдруг, представляешь себе, ну, у нас будет передача, надеюсь, 20 какого-то там ближайшего числа, посвященная как раз нашествию в Европу несколько тысяч лет назад, скажем так, странников определенных, которые сумели там устроить геноцид, один из известных. Так вот, представляете, вдруг, вот так, как Ким, да, вот дальше слушайте. Так вот, представляете, что вдруг живет вот такая община, никого не трогает, у них в лучшем случае есть там нагайка, ну, сабля для того, чтобы там, если уж совсем хреново стало, там, да, защитить что-то, кто-то сбунтовался, не по делу разошелся или с ума сошел. И тут приходит, например, тяжелый танк, или не один танк, а там, десяток танков, и просто стирает эту деревню с земли. Никакая, естественно, ни сабля, ни шашка здесь не поможет, ни нагайка. Вот в этом смысле, представляешь, вот живут-живут на земле, и вдруг с космоса прилетают ребята с лазерным оружием, еще с чем-то, и разносят в дробаган все, что там было. Вот это, наверное, имел в виду дух волка. Надо у него спросить. Ну, что имеется в виду? Как отличить свои да, чужие? Да, артефакты в основном это оплавленные камни, оплавленные мегалиты, оплавленная земля на состоянии стекла. Есть такие даже артефакты вот, тоже Австралии. Это застывшая каменная волна. Это какое нужно применить мощности вооружения, чтобы земля, почва сплавилась, потекла, как вода, и застыла. То есть это запредельные мощности оружия было применено. Ну да, как лава текла. Слава тепла. Да. Вот он здесь уточнение, кстати, прочитал. То есть, например, тип архитектуры, античности, ну и так далее. Вот что он имел еще в виду. По архитектуре, да, все просто на самом деле. Если была античность, вот у нас остался храм Зевса, кстати. На самом видном месте стоит в России, да? Это Исаакиевский собор. Это античные технологии. Обычно в античности использовались колонны, колоннады. Обработка гранита была идеальная. Огромных размеров та же самая колонна. Александрийская якобы колонна, да? Вот это можно посмотреть. Это античные технологии. Питер облицован, набережные Питера облицованы, опять же, гранитом. Объем работ колоссальный, тоже все это. Станочная обработка, античные технологии. То есть Петр, он, скорее всего, просто-напросто откопал Питер от песка, от наносов. Этот храм он откопал. Они потом делали, масоны над ним, на той же колонной в храме делали ремонт. Наставили своих просто-напросто символов, набили и все. Понятно. Но мы с тобой немножко увлеклись, хотя вот здесь надо отметить, почему ты называешь это храмом Зевса, но это уже после музыкальной паузы. Мы немножко увлеклись и уже наехали на время музыкальной паузы. Давай немножко отдохнем, а дальше по теме продолжим. С родной землицы, глоток живой водицы, от дона берегов, былины стариков из глубины веков. После долгой сечи канул в лету вечер, окунувшись в дон, колокольный звон и тяжелый стон. Слетелись краю вороны, как на Перуда порасселись во четыре стороны от нашей крови. Захмелели черные вороны. Рыжей куницей промелькнет зорница у лесных дубрав. Я раненый упал среди высоких трав. Ты лети, соколик, весточкой дружине, крыльев не жалей, выше и быстрей, надо хоть убей. Вороны слетелись, крают вороны, как на Перуда селись во четыре стороны от нашей крови. Захмелели черные вороны. Вороны слетели вороны, как на Перуда порасселись Латвийское радио. От прошлого к будущему. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня 17 мая 2015 года, так что если у вас есть какие-то вопросики, то, пожалуйста, присылайте, если, конечно, совпадает время, вернее, дата, совсем уже заговорился. А если не совпадает, то, значит, эфир вы слушаете в записи. «Былины и сказочные технологии». Так звучит сегодняшняя тема. Игорь Жанцов, главный соведущий. Перед музыкальной паузой ты сказал, почему в России храм Исаки, насколько я понял, да, ты назвал его храмом Зевса. Вот почему этот храм Зевса появился в России? Что, почему название? Не Перуна, а Зевса? Ну, Зевс, давайте разберем, что такое Зевс. Вот мы считаем, что Зевс это, или даже так скажем, нам внушили, что Зевс это верховный бог греческого пантеона. Но греческая, вообще греческая цивилизация, это позднее название. До этого называлась цивилизация Эллинская. Была Эллада, так называемая. И все вот эти боги, это были божества именно эллинской цивилизации. А скорее бы даже были не божества, это были реальные исторические персонажи. Далее цивилизация идет римская, где Зевс становится Юпитером. В этом вообще никто не сомневается, даже официально вот эта историческая наука. Вот. И что очень интересно, в этой в римской цивилизации основным народом, государствообразующим были этруски. Опять же, этруски – это русские. То есть и Зевс, и Юпитер, и все названия планет Солнечной системы названы по-русски. Потом можно назвать этот храм более позднее название, или, может быть, более раннее даже название, это Перун. Вот. И в народный эпос он вошел под именем Илья Муромец. То есть, если кто-то захочет, прочитайте сами это, былины о Илье Муромце, сказания о Перуне и мифы о Юпитере и Зевсе, вы поймете, что это один и тот же персонаж. Ну, а храм почему Зевса? Потому что античная архитектура сама за себя просто-напросто говорит. Что-то там почистили, убрали, но именно вот эти колоннады, величественность храма, его отличная сохранность, это может быть, да не может быть, а точно является наиболее сохранный, наиболее величественный храм античной цивилизации. Вот находится он не где-то там, в этой Греции, а именно в Питере находится, как целый комплекс. То есть, давай так подведем итог. Получается, что этруски построили некую цивилизацию вот здесь, в районе Питера, Белоруссии, да, вот где-то вот здесь вот существовали. Да. После этого часть народа, а может быть, он уже тогда уже существовал, переселились вот где Греция, Рим, ну, и там уже стали что-либо строить в том же самом направлении. Правильно я тебя понимаю, да? Совершенно точно. И вот как раз Зевс, это, как ты говоришь, это один из... Кто он там был? Руководитель? Волф какой-то? Ну, или... скорее всего, да. Воевода, может быть, был. Может быть, царь был. Владеющий мощным оружием. У Зевса были молнии. Там у его там Афродиты был меч. У Посейдона трезубец. Там у Аполлона золотые стрелы и лук, у Ареса меч. И все эти боги плавно переходят потом в римскую цивилизацию. Не, подожди, подожди. Вот получается так, что эти вот высокоразвитые человеки, они жили где-то в районе горы Олимп, на самом деле существовали, жили и творили там, да, что-то. И после того, как они ушли из этой жизни, то они были превращены в уровень неких полубогов, потом, значит, уже богов. И этот самый эпос, он стал развиваться уже самостоятельно, и не вспоминали, что это были люди, а это уже были боги. Правильно я понимаю? Совершенно. А потом уже они стали там в римскую куда-то переходить, еще в другие какие-то эпосы и легенды. И вот так вот разошлись по всему миру. Ну, благодаря той самой современной истории, которая на Грецию делает определенную ставку. Да. А гора Олимп ранее называлась гора Меру. Угу. То есть оттуда все пошло. Такая интересная версия. Хорошо. Ладно, давай вернемся к сегодняшней теме. Былинные сказочные технологии. Так, вот Дух Волка задает вопрос. Кстати, вот еще интересное. Что, возможно, все суперсовременные технологии – это просто расконсервация древних технологий. Только их сейчас пытаются подогнать под существующий уровень развития энергоносителей и видов энергии, электричества, ну и так далее. Как думаете? Я об этом, который эфир уже и пытаюсь донести, что ничего нового фактически не изобретается. И вы заметите, что вот именно атомная энергетика, она целиком и полностью отдана под цепкие лапки масонства. Допустим, вы пойдете в институт, где-то там на кафедру атомной энергетики, если найдете ее, конечно, и попробуете внедриться туда. То есть вас никто просто-напросто не допустит. А эти технологии достаточно просты. Достаточно просты, если просто когда знаешь как, да? То есть то, что является опасным для мирового правительства и дающим силу простому народу, всегда скрывается, всегда налаживается, накладывается на эти технологии гриф секретно, либо совершенно секретно, и прячется в подземные шарашки, в подземные заводы. Сейчас, в настоящее время, в Москве строится метро руками, кого бы вы думали, Коломойского. Почему, объясняю. Метро строится, скорее всего, метро 2, 3, там 4, не знаю, которое строится уже, но эти рабочие, которые строят метро под руководством нашего врага, потенциального противника, будут, скорее всего, напросто утилизированы. И вот, чтобы эта утилизация прошла более-менее спокойно, спишут на боевые потери. Понимаете, идет война в Новороссии, несостоявшейся с Украиной, и руками же этого Коломойского олигарха строится в Москве метро. Вот это реалии нашей жизни. Интересная версия, но не встречал пока такой версии. Вот я тебя первый раз слышу. Ходос, Эдуард Ходос дал информацию уже давно. Она подтверждается, что метро строится при финансировании Коломойского. Так, хорошо, про технологии разобрали. Следующий вопрос, Ставр. Несколько скомканный он, но попробую донести так, как понял. Вопрос Игорю. В Ведах упоминается, что мы должны победить или уже победили серых или кожинских, как он здесь написал. Так потерпели ли они поражение? И если потерпели, то в чем это поражение? Да не победили мы никого. Даже если взять ту же самую античность. Кто там воевал? Гиперборея с Атлантами. Атлантида уничтожена, Гиперборея уничтожена. Третья сила всегда пожимает плоды войны и пользуется вот этой послевоенной разрухой, чтобы опять прибрать власть к рукам. Вторая мировая война, опять же, два народа славянских столкнули. Прусаков с русаками, да, кто победил? Опять третья сила победила, да. Будет третья мировая война, опять. Кто будет воевать? Блок НАТО, как опять они назвали? Североатлантический союз. Будет воевать с Россией, с Русью. Опять кто победит? Опять третья сторона. То есть вот вывод пока такой, что на этом божественном полигоне боги за последние, может быть, тысячу, там, не знаю, там дальше смотреть трудно, лет не взращиваются. Не побеждаем мы в последнее время. Скажи, пожалуйста, почему, это вопрос, наверное, который очень многих волнует, и мы как-то уже с тобой касались в других передачах, но все-таки, все равно в очередной раз тебе его задаю, потому что есть люди, которые предыдущие передачи не слушали, наверное, ты понимаешь, да? Итак, вопрос стандартный. Почему в этом случае столько тысячелетий, получается, наши родные боги не вмешиваются в это безобразие, а позволяют всей этой серой гадости здесь самовольничать, управляться, творить всякие безобразия, гадости, устраивать этот геноцид, стирать целые страны с лица земли и заново, чтобы все здесь начинало развиваться. Для чего это все нужно и почему это все происходит? Наша земля называется Матушка Богородица. Она выращивает богов, это ее предназначение. А чтобы взрастить богов, боги должны переломить зло, во-первых, внутри себя, в своей душе, и вокруг себя, в окружении. Тогда получается полноценная божественная цивилизация. Мы сейчас находимся в колыбельной цивилизации, фактически как малые дети, играющие в песочнице, играющие с гранатками, которые нам подкидывают. Понимаете, вот боги относятся к нам с этого уровня, то есть они смотрят на нас как на детей. Там кто-то кого-то лопаткой по голове ударил, кто-то там песочком в глаза кинул. То есть все эти безобразия, они нужны для того, чтобы выращивать богов. И в темные силы выступают в качестве тренеров, только так. И только так выращиваются боги для Вселенной через творение невозможного. Известна такая теория, очень правильная, на мой взгляд, ведическая теория, что славянские народы ожидают путь золотого восхождения. То есть не просто ты умер и попал куда-то на бесконечное количество времени или в чистилище, или в рай, а ты переходишь в следующую стадию обучения. То есть здесь в первом классе ты чему-то научился, после этого старые штанишки, кофточки, там, не знаю, шубейки, ботиночки здесь оставил и перешел в следующий класс. Дается тебе новое одеяние, новые причиндальчики, новые условия жизни, и ты начинаешь с нуля в том месте, но на основе тех знаний, которые получил здесь, то есть через родовую память. Никуда же она не делась, душа же все помнит, правильно? Она же никуда не девается, знания эти. Ты продолжаешь развиваться. И вот как раз вот это вот путь взращивания, то, что ты говоришь, богов. И вот земля – это как раз та самая, вернее сказать, одна из тех самых стадий взращивания богов, та самая мать сыра земля. Правильно я тебя понимаю? Да, совершенно верно. Только мы не переходим в последнее время из класса в класс, а мы являемся второгодниками. То есть такими сопливыми недоучками, да? Да, потерявшими память при том. Нам уже при рождении отрубают память. Вот это рождение, подворот шейного позвонка, называется он атлант, который крепит череп, небесный свод у нас держит. Подворачивают. Опять же, происходит сатанинский обряд взвешивания, измерения, обрезание пуповины. То есть ребенок испытывает мощнейший шок при рождении, и поэтому отключается родовая память у многих. И нарушается кровообращение мозга, даже на физиологическом уровне. Поэтому память о дожизни, память о жизни в утробе и память о самом рождении, в процессе рождения, многие дети теряют и где-то там начинают себя осознавать с 5-летнего возраста только лишь. Поэтому головку долго не держит, головка падает у детей. А кто рождает где-то там у себя с бабками-повитухами, у тех головка у детей держится фактически сразу. Да и проблем потом по жизни меньше. Да, и проблем, и здоровье крепче. И здоровье крепче, и имеется в виду и душевное, и духовное здоровье, и память отличная, и человек воспринимает мир сразу как свой, а не как непонятно, куда он пришел. Такие наблюдения тоже мне известны. И вот здесь я призываю всех, что думайте о том, какое потомство и где вы хотите породить. Каким образом вы это потомство подготавливаете. Если просто как... Ну, для того, чтобы было. Ну, тогда, пожалуйста, по проторенной дорожке вас там уже ждут. А если хотите, чтобы это было потомство добродетельное, то, которое сейчас необходимо всем славянским племенам и необходимо вот матушке земле, необходимо тому обществу, которое мы хотим построить, честному, справедливому нашему обществу, то тогда вот задумайтесь о том, о чем говорил Игорь. Так, давай дальше посмотрим. Дух Волка еще прислал вопрос. Благодарю за ответ, но не совсем про это спрашивал. В нескольких интернет-ресурсах разбиралась тема, как определить тартарские территории, где проживали как раз те, кто победили некие темные силы. Нам внедрялось долго, что нашим русским территориям соответствует тип строений избы до хоромы. Но никаких, ни храмы подобные Исаковскому и тому подобное. Но так ли это? И еще египетский тип архитектуры, чей, наш это или не наш? Ну, давайте разберемся, что такое вообще Тартар, Тартария, да? Вот сейчас Путин даже рассекретил карту Великой Тартарии. Посмотрите ролик в сети, там где-то вот в верхней части написано «Афинея». То есть вот эта Тартария, по мифам, когда боги победили атлантов, то сбросили их в Тартар. То есть вот сюда они откинули, получается, атлантов, и Тартария потом на этом месте и возникла. И было место даже Афинии. То есть все это перемешано. И вот эта вот античная архитектура, якобы греческая, на самом деле вся русская. Вся русская, этрусская, питерская. А то, что жили там в деревянных домах, в воронах, в избах, там, это уже после, так скажем, после в темные века. Когда нужно было вот и слово «избавить», чтобы избавляться от чего-то, да? Слово «дом», «домовина», опять же, там это вот в этой домовине сжигали. Домовина, да, это или в чем сжигали, или хоронили, это то, что да, гробом сейчас называется. Отрада, да, кранировали. Так еще хоромы же были, хоромы. Да, были, конечно, и хоромы деревянные, но в деревянном, во-первых, жить комфортно, там воздух лучше. Вот почему-то мало и осталось вот этих теремов, да, либо хоромин. Кстати, даже вот пирамида называется по-египетски харем, то есть храм. Ну, у нас в Сибири же осталось полно разрушенных до основания и разбитых, и тех же самых, и фортов, и вот эта горная Шория, тоже огромные там мегалитические сооружения, это вообще строение великанов, это предыдущие вообще цивилизации тогда еще, и, видимо, гравитация на Земле была пониже, сама Земля поменьше в размерах, и плотность атмосферы выше, когда жили великаны, 6-метровые, 12-метровые. Есть даже храмы у нас сохранившиеся, вот, по-моему... Ну, не буду сейчас врать, надо будет опять посмотреть в интернете, просто не застрял внимание. То есть там ступеньки большого размера по бокам, а изнутри прорублена лестница малого размера. То есть фактически ступени для людей в два раза большего роста, чем мы. Нам по ним сейчас ходить просто неудобно. Это вот в России весь храм. А в основном все разрушено. В основном все просто-напросто разрушается. Здесь надо еще отметить следующее, что каждое архитектурное строение производится или выстраивается для определенного образа бытия и для определенных погодных условий, температурных условий и погодных. Поэтому, если, например, мы построим вот те мегалитические, аналог мегалитических сооружений сейчас на севере, на современном севере, где-нибудь там за полярным кругом, как они есть. Не в том смысле, что коробки на вечной мерзлоте, которые с отоплением, с канализацией, нет. А вот как они есть, эти мегалитические сооружения, то там будет очень тяжеловато жить. А если такие же мегалитические сооружения мы построим где-нибудь поближе к экватору, то там, наверное, в них же будет жить попроще и получше. Почему? Потому что все-таки температура окружающей среды, она очень сильно влияет. И прогреть камень все-таки, на мой взгляд, несколько сложнее, то есть там будет более прохладно, ближе к экватору и более комфортно жить, нежели чем остудить его на вечной мерзлоте. Так вот, те мегалиты, ты правильно сказал, которые находят сейчас на севере и в Сибири, и в других местах России, ну, вообще славянского мира всего, они относятся к тому до... скажем так, ну, допотопному, в кавычках мы называем, да, есть такое упоминание о Великой Стуже, вот до того времени Великой Стужи, которая там существовала после падения лунной фаты, когда изменился и наклон, и изменилось много что на Земле, в том числе стала и зима, и лето меняться. Так вот, и тогда, естественно, эти мегалитические сооружения стали, в общем-то, мало кому нужны, потому что те цивилизации, которые были, опять же, в кавычках цивилизации, это не наше слово, неприятное, но ладно, они оттуда ушли, там делать нечего стало, они были заброшены. А содержать их тоже никому смысла не было. Ну, зачем содержать то, что музей, что ли, да? Ну, там 12 тысяч лет, например, музей содержать, смысла нет. Надо жить, надо строить что-то новое, организовывать новые державы, страны, людей, в конце концов, поднимать на какой-то уровень, да, воевать-то со всеми. Мы сами понимаем, с кем много воевать пришлось, защищать землю и так далее. А вот деревянные взамен могли прийти. То есть, когда на север после оледенения стала возвращаться жизнь и стали появляться леса, то вот тогда и стало деревянное зодчество, которое до сих пор на Руси очень активно применяется, и красивое, и практичное, и теплое, и так далее. То есть, за это времена наши люди сумели, научились строить очень хорошие хоромы из дерева. А вот южнее, там уже дерево меньше применяется, там применяется уже саманные дома, каркасы, саманные дома, тонкщего, а еще южнее там каменные кладки и так далее и тому подобное. То есть здесь в зависимости от того, в каких условиях вы живете и какая температура у вас за бортом, вот такие дома и строятся. Вот это так видится. Ну, конечно, климат изменился, изменились, соответственно, и технологии строительства. Так, что касается, ты уже ответил, да, по поводу египетской, что там тоже они сами называют очень созвучно с нашим словом храм Хоромы. Так, давай дальше. Аркуинон. Хозяйка Медной горы, видимо, умела управлять течением времени, если мастер Данила не замечал недели и месяцы. Возможно, это тоже своего рода не то чтобы оружие, но какая-то защита. Так это или не так? Да, я думаю, что да. Хронокапсулы, как в фантастике описывают, какие-то эти машины времени, скорее всего, да, применялись. Даже есть в Святогоре такое место, вот, где Святогор в гроб ложится, в кустале, и крышка его накрывается, да, и потом не может вылезти. То есть вот, пожалуйста, тоже какое-то хранилище они нашли, там вот этот Святогор обратно забрался и залег в длительную спячку. Были же такие вбросы в интернет, когда нашли гранитных саркофагов 2,5-метровых там мужчин и женщин в геле в таком, в отличной сохранности. Тут же их выбрали, это в Сибири нашли. Вбросы были, да, но является ли это фейком или реальностью, да, подтверждение не поступило. К сожалению, мы этого не знаем. Пока не пощупаю, не поверю. Да? Но вбросы есть, значит, нет дыма без огня на самом деле. Хотя известно, что «Хозяйка Медной горы» – это все-таки не народное творчество, это авторская работа. Но но я думаю, что она все-таки хоть и авторская, но имеет место в фон, да, вот тот фон народности, который оттуда взят. Конечно. И опять же, вот эти все народы, которые живут в горах, и в предгорьях, они все, даже на полном серьезе, верят в подземных жителей, которые до сих пор в горах у них там и стучат, и гремят, и вылезают иногда, и людей похищают. То есть подземные цивилизации никуда не ушли. Они как живут своей жизнью, так они и живут. Ты имеешь в виду те, которые на Южной Руси или южноевропейские? И южноевропейские, и уральские, и кавказские, и крымские даже цивилизации. Там достаточно, я понимаю, что под землей же целый мир. Что говорить, если даже под Москвой один из генералов недавно так вот было 2 или 3 рассекретил, что под Москвой это вот, ну, метро 2 там, или 3 он назвал, подземный город и даже перекрестки со светофорами. Нормально, то есть там на машинах на обычных ездит, на двигателях внутреннего сгорания хватает ему воздуха и всего. В сети есть там вот подземная Москва, по-моему, называется. То есть даже под Москвой, где вот не самые лучшие условия для того, чтобы подземный город строить, потому что грунтовые воды и так далее, да? И то огромное сооружение. А что говорить о тех меловых горах, где достаточно сухо? Что говорить о гранитных там горах, то же самое и Монтау? Там же можно строить просто огромнейшие подземные сооружения с подземными садами, с подземными, ну, так скажем, энергетикой замкнутой на себя, с подземным энергоснабжением, водоснабжением, полностью замкнутые на себя, и которые могут независимо существовать и 50 лет, и 40 лет, может быть, и 100 лет. Мы же этого не знаем, опять же, это все засекречено. Общался я как-то несколько лет назад с человеком, который исследовал подобные вещи. Не буду называть его имя, фамилию, потому что очень известный. Вот и он рассказывал о том, что да, такие есть ветки, которые используются только по определенному назначению. Туда обычный гражданин не может купить билет, чтобы туда съездить и посмотреть. И прокатиться на поезде каком-то там или проехаться на машине. Но такие вещи есть. Да, много он там о чем рассказывалось. Ладно, Давай следующий вопрос посмотрим. Дух Волка задает вопрос. А в былинах, видимо, зашифровывалось в названиях оружия богатырей тип воздействия. Палец отпалить, меч, то, что меч что-то... Мечет, да, скорее всего, мечет. А может, Игорь еще знает подобные говорящие наименования или, точнее, несущие образы? Ну, в принципе, первую часть ты об этих образах и говорил, в общем-то. Ну, три оружия основных. Это вот лук от слова лучник, да, или лучник от слова лук. То есть это изначально было лучевое оружие, очень мощное, божественное, если оно, допустим, богатырское либо божественное. Это вот меч от слова метать. Это может быть как пулемет, так и огнемет, так и миномет. Может быть что-то еще. И вот палец от слова палить. Это в большей степени свойственно огнемету. Ну что еще? Божьи латы тоже сказал. То есть булат. То есть это слаженное богами. Изготовленное по технологиям, превышающим уровень упавшей цивилизации. Когда одевший булатные, допустим, доспехи, становится неуязвимым воинам, да? Для сабельки, для того же, из сырого железа. Угу. Ну, пока что только это. Многое же не сохранилось. А так вообще в записи послушайте первую часть, там об этом все рассказывается. Итак, давай прервемся еще на одну музыкальную паузу, а следующую уже будем, наверное, подводить итог сегодняшней нашей передачи и ответим на те вопросы, которые успеют задать наши радиослушатели дополнительно. Возвращался на заре. Вся грудь в Георгиях, заслуженных в боях, и чуб кудрявый в серебре. Я осадил и коня у края берега, девица по воду идет. Эх, круто бедрая, пустыми ведрами мне весть бедовую несет. Я сам беда бедовая, голова кудрявая, слава богу, от свинца пока что не дырявая. Сажень у меня в плечах, кулаки пудовые, вот за что меня зовут бедой бедовою. Перекрестился я, и сердце ёкнуло, да так, что вздрогнули кресты. За что же, девица, за что, красавица, несешь мне знак лихой беды? За что же, девица, за что, красавица, несешь мне знак лихой беды? Я сам беда бедовая, голова кудрявая, слава богу, от свинца пока что не дырявая. Сажень у меня в плечах, кулаки пудовые, вот за что меня зовут бедой бедовою. Я сам беда бедовая, голова кудрявая, слава богу, от свинца пока что не дырявая. Сажень у меня в плечах, кулаки пудовые, вот за что меня зовут бедой бедовою. Ты, милашка моя, ты меня ждала, верно ли ты меня ждала? Скажи, ты, милашка моя, расцелуй, если ты меня ждала, будем жить. Я сам беда бедовая, голова кудрявая, слава богу, от свинца пока что не дырявая. Сажень у меня в плечах, кулаки пудовые, вот за что меня зовут бедой бедовою. Я сам беда бедовая, голова кудрявая, слава богу, от свинца пока что не дырявая. Сажень у меня в плечах, кулаки пудовые, вот за что меня зовут бедой бедовою. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 18 мая 2015 года. 35-й день месяца наречения и посева. Былинные и сказочные технологии. Так звучит тема сегодняшнего эфира. Главный соведущий Игорь Арженцов. И есть у нас еще несколько вопросов, которые в заключительной части, если, конечно, вопросов больше не будет, мы зададим. Если будут новые вопросы, то зададим и новые вопросы. Итак, Дух Волка задает вопрос, который звучит так. Когда по времени, вы думаете, произошел крах прошлой ведической, в скобочках, основанной на знаниях, культуры? Сотни лет назад, недавно или много тысяч лет назад? Атлантида и тому подобное. Вот что скажешь на этот вопрос. Об этом были прошлые эфиры, периодичность и причины самоуничтожения техноцивилизации. Но повторюсь, крах последней из высокоразвитых цивилизаций произошел в темные века. То есть это называется по-разному темные века, столетняя война в Европе. До темных веков даже по официальной исторической науке была античность. Потом античность резко обрывается темными веками. В это время замерзает Черное море, в это время перестают расти дубы. Даже в Англии там вот дубы, которые были замочены из 16 века и потом извлечены вот этими учеными современными, смотрят по годовым кольцам, что рост дубов прекратился в то время, рост лесов. В Европе происходит глобальный мор из-за чумы. Скорее всего, это было применено биологическое оружие. Вот. И темные века заканчиваются, опять же, чем? Эпохой Возрождения. То есть цивилизация заново стала возрождаться. Это вот Иван Грозный и так далее и тому подобное, уже перевранные исторические персонажи. Здесь надо еще представлять о том, что если мы говорим уже о ведической цивилизации, о ведической культуре, что более правильно подходит, нежели слово «цивилизация», то здесь, наверное, надо обращаться к ведическим источникам. Там очень четко указаны основные даты. Те даты, которые сказал Игорь, это уже даты, которые события, которые производились между теми указанными датами. А что касается там гибели Атлантиды, гибели Гипербореи и других каких-то катаклизмов, которые здесь на Мидгардзиме происходили, там они четко отмечены. А вот мелкие вот эти войнушки, которые переходили потом в запустение или что-то еще, они вот, о них Игорь постоянно говорит, и не только Игорь, много сейчас людей, которые изучают этот вопрос. Так что вот надо здесь разделять, о чем идет речь. О том, что вот происходило не так давно и постоянно по циклу производится, что вот Игорь опять же много раз говорил. Или мы говорим о каких-то ведических датах, которые четко зафиксированы в ведических каких-то наших писаниях. Поэтому здесь надо разделение делать. Ну, Волк спросил про последнюю войну. Вот она была не настолько, она была мелкая. Это была достаточно глобальная, мощная война. 15-16 век. Ну, в общем, да. Ну, о ней, на самом деле, об этой войне мало вообще кто знает. Все знают войны Наполеон, все знают войны Великой Отечественной, какие-то совсем уж маленькие войнушечки. А вот о той войне, о которой говоришь, здесь практически никто вообще не знает и не имеет представления, что такое вообще могло быть. Вот, то есть из исторических справочников это выпало полностью и, как ты говоришь, было переписано. Да, зачищено было основательно. Угу. Так, давай дальше посмотрим. Аркуинон пишет. Великая благодарность Игорю и Алексею за интересную тему, подталкивающую к размышлению. Ну, на то, в общем-то, и на то мы держимся, тем и живем. Так, дальше. И вот продолжение. Здесь не подписано. А, Оставр. Оставр. А как тогда прилетели в 6 вечера, построили жилье без камня и дерева, да в сроки малые пообедали? И далее по тексту. Какое это такое жилье? Ну-ка вот давай ответь на этот заковыристый вопросик. В 6 ящеров прилетели? Нет, в 6 вечера. А, в 6 вечера? Да, построили жилье без камня и дерева, да в сроки малые, еще и пообедали. Ну, это наподобие культа Карга. Знаете, культ Карга возник во времена Второй мировой войны. Это Полинезии. Американцы создали аэродром у папуасов и летали туда. Они прилетали, дома не строили, у них летающий дом был там, или как вот летающий самолет. Ну, папуасы же не знали, что такое. И кормили еще папуасов как тушенка. Вот. Ну, после окончания войны американцы аэродром забросили. Теперь папуасики строят самолетики из соломы. Тушенку себе, там банки тушенки имитируют из камня, и одевают шлемы под американские из кокосов. И сидят вот на этом аэродроме, ждут этого богов прилетевших, которые не охотятся, да, и строят дома летающие. Ну, то же самое, думаю, случилось. Просто прилетели на крупном летающем аппарате и пообедали, и улетели. То есть... А мне видится, как пел Высоцкий, совсем простая штука. Вот смотрите, всем известно такое мероприятие, как отправление в поход. Для того, чтобы сходить в поход не на один день, а на несколько, необходимо что иметь? Необходимо иметь с собой припасы продовольствия, какую-то одежду на случай там что-то заменить. Понятно, средства в хозяйстве, которые необходимы, не буду перечислять. Но и как большинство людей, как правило, с собой берут так называемую палатку. Угу. То есть пришли на новое место. Например, вот у меня есть палатка очень простая. Ты раскрываешь ее, липучки отстегиваешь, на место поставил, да, тянешь, она тебе раз и уже раскрылась. Вот буквально на твоих глазах она сразу раскрывается. И дальше тебе просто растяжки необходимо растянуть во все стороны, чтобы закрепить, чтобы ветром уже не снесло. И все, у тебя готова трехкомнатная квартирка. Маленькая такая, с двумя спальными отсеками и с небольшим внутри для того, чтобы поставить столик, сложить там вещи, посидеть. Да еще мало того, этот предбанничек открывается, и вот эта дверь, которая была закрыта, открывается наверх, и получается еще такой, ну, как полог, что ли, спереди, как чтобы сухая земля была, для того, чтобы с грязными ногами не переться внутрь. То есть вот... Мы там пробовали размещаться, двое человек справа, двое человек слева, и посередине три, а то и четыре человека, если столик раскладной убрать и вещички правильно разложить. Вот считайте, сколько человек может там до восьми человек разложиться. А так вообще на четырех она приспособлена, эта палатка. То есть прилетели ребята, у них есть такая, скажем, палатка, только более интересного вида. Положили этот сундучок, нажали на кнопочку, отошли в сторону там выкладывать пока из летательного своего аппарата. Тут все разложилось, расставилось, они дальше пришли, там проверили, все ли на место, ну и занесли туда вещи. Чего там в неудобном космическом аппарате жить? Тут вот на свежем воздухе с окошками, пожалуйста, дом готов. Ну и в то же время поставили какой-нибудь там, не знаю, энергетический примусок, на котором что нужно, скипятили, а может быть они с рейда, кто знает, да может они сели, там уже достали все, что нужно, и уже позавтракали или пообедали, как здесь написано. Так что вот это тоже надо учитывать. Технологии никогда невозможно выдумать, их можно совершенствовать или взять откуда-то уже известно. Тут еще такой момент, мы же не поймем, что это было, пока сами не создадим нечто подобное. То есть если вот есть изображение в том же Египте и танков, и самолетов, и вертолетов, да? Пока же мы не создали танки, самолеты, вертолеты заново. Никто же не понимал, что это такое. Есть статуэтки в Японии, в скафандрах такие, там, человечки. Тоже ведь никто не понимал, пока люди в космос не полетели, что это скафандр, это один в один вот космический скафандр, да? То ли так, то и здесь. То есть мы какие-то, если что-то увидим, не поддающиеся нашему пониманию, то это просто-напросто культ карга. Мы в роли папуасов тем же самым выступаем, когда прилетели американцы. Угу. Дух Волка дальше задает вопрос. Вообще, если брать былины и сказки, возникает чувство, что нашу древнюю культуру, в скобочках цивилизацию, довели до уровня почти каменного века, а потом снова был прорыв и так многожды раз. Совершенно верно. Задача опускать вот именно развившуюся цивилизацию, которая готова скакнуть в космические просторы. При этом, естественно, будут открыты технологии и холодного ядерного синтеза, это скатер самобранка, и бестопливных технологий, это вот летающие вайтманы, вайтмары, да, и антигравитация, ну и много что еще. И технологии долголетия. Фактически боги были там или долгожителями, или бессмертными, да, по летописи, по мифам. Это все, естественно, на этом уровне перекрывается. Чтобы этого не допустить, темными применяются, опять же, технология стирания цивилизации до примитивного уровня. Либо это средневековье, либо это каменный век. Но сейчас как бы человечеству хотят предоставить альтернативу. Это вот чипизация. Чипизация до такого уровня, когда уже чип будет вставлен в мозг. и человек будет полностью управляемым биороботом. То есть это такая вот невеселая альтернатива. Или так: эй, мужичок, не хочешь ли бараном стать? Ну-ка иди сюда, мы сейчас тебе кое-что станешь, вставим, и будешь блеть как положено. Будешь счастлив, нормально, мультики у тебя будут перед глазами всегда, нормально. Счастлив, и какие там оранжевые очки тебе больше вообще не нужны. Да. Хорошо, вот здесь вопрос дальше, который можно интересно раскрыть. Волк духа задает: почему столь высокоразвитые культуры ведут вообще подобные войны на уничтожение? Опять же, давайте от настоящего оттолкнемся. Мы же считаем себя достаточно высокоразвитыми культурами, даже судя по тому, что задаем подобный вопрос. Но однако, мы, даже вот не мы, простой-то народ никогда воевать не хочет, но эта третья сила, правящая элита, она всегда сталкивает народы, всегда выбирает в вожди самых худших из худших, маньяков, шизофреников, просто вырожденцев. Ну, на этот вопрос хорошо отвечает высшая социология Климова. Кто вот именно попадает во власть? Какие именно выродки рода человеческого? Они все это и устраивают. А простое население просто не может оказать никакого воздействия на этот процесс. Это видно по Новороссии, которая не родилась. Да, так или иначе, мы крутимся вокруг этого. Но давай все-таки вернемся к нашей теме. И вот смотри, если на этот вопрос отвечать с другой точки зрения, или почему с другой, с той же самой точки зрения, просто уточняющей, наверное, это будет более правильно. Надо понять, что ведическое мировоззрение подразумевает представление о жизни следующее, что смерти как таковой нет. Поэтому если здесь в оболочке оболочка погибает, смерть не наступает как таковая. И поэтому вот те самые знаменитые серы, которых мы так обобщенно называем, мерзавцы всякие, негодяи всякие, упыри и так далее, вот, ну, просто так, серыми называем всех, да? Они же здесь, на этой земле, не случайно. Иначе, если бы они здесь были просто так, случайно, вот сами сюда прилетели и наводят те... верховодят так, как им нужно, слово «порядок» здесь специально не употребляю, верховодят так, как им нужно, то в этом случае мы должны исключить вообще всю ведическую культуру, всю ведическую основу. Потому что в этом случае божественное проявление полностью исключено. Ну, представляешь, вот без спроса богов вдруг здесь появляется какая-то мразь и начинает что-либо делать. Так вопрос, а для чего тогда эти серы здесь нужны? Ответ банальный и вполне закономерный, и уже неоднократно озвучиванный. Серые – это все лишь навсего исполнители, возложены на них миссии. Ну вот им от природы, например, там жалость или справедливость не свойственны. И поэтому они пытаются всеми возможными способами жить здесь и сейчас, захватывая для себя и для своих близких, что возможно захватить. И вот этим живут. То есть у них нет будущего, нет развития после смерти как такового. Поэтому они живут здесь сейчас. Поэтому они живут без совести, без чести, через вранье, через захваты, через подставы, через что угодно. Здесь можно перечислять бесконечно. Я думаю, все вы это уже понимаете. Но они же тем самым являются прекрасными учителями и экзаменаторами нам. Вот смотрите, нам дается какое-то время для того, чтобы мы, получив какие-то данные от богов, ну, начали новый период игры. И вот мы начинаем новый период игры или новый тайм, как угодно это называть, или вообще новую игру. Нам быстренько сбрасываются новые данные, то есть опускают нас на исходный уровень. И там есть богатыри, которые знают, где схроны, есть волхвы, которые знают эти знания и так далее и тому подобное. То есть все это есть на базовом уровне. Но есть масса вот такая серенькая, которая, не в смысле серые, про которых я говорил, а серенькая, что необразованные, которые так живут сами по себе, как овечки там направо-налево кидаются и смотрят на пролетающий самолет, как это, ух ты, чудо какое, да? Змей Горыныч полетел. Вот. И потихоньку начинается развитие. А дальше смотрят, кто из этих ребят, которые здесь полевые игроки, смог проникнуться к тому, что происходит, смог понять, отличить кривду от правды, смог понять суть своего предназначения, смог вникнуть тем посылам, которые ему давали те же самые богатыри. давали те же самые волхвы, учителя, и понять вот эту ведическую основу. И благодаря вот этому вот развитию, может быть, даже через какую-то инкарнацию или реинкарнацию здесь, на Земле, но так или иначе, закончить вот этот, наконец-то, первый класс. Сколько там ты посчитал вот эти эпохи, они длятся примерно? 500-700 лет. Ну вот, 500-700 лет, я думаю, вполне достаточно даже для очень большого количества людей, долгожителей, для того, чтобы в случае необходимости инкарнировать или реинкарнировать еще по одному разу как минимум, а то и по два, и по три. То есть остаться на второй, на третий, а может быть даже на четвертый год, чтобы доперло тебя, где ты находишься. Правильно? Ну, уж совсем для тупоумных-то, да? Вот. И в конечном итоге потом сносятся вот эти вот, которые прошли, сдали экзамен и прошли стадию развития на уровне первого класса, их отправляют дальше по золотому пути. А остальные, ну, давайте еще разок, опускают их на уровень нужный, опять даются новые волхвы, новые учителя, новые рефери, новые там наблюдатели. И погнали все по новой. Вот мне так кажется. Что скажешь на это? Совершенно верно ты сказал. То, что циклы повторяются, и реинкарнации повторяются, и память ошибается. Это основное, то, что ошибается просто-напросто память. Вот сегодня там, насколько я понимаю, идет чемпионат мира, финальные матчи. Вот мы не смотрим, да, я и не смотрел. Вчера интересный случай был в одной из деревень. Значит, звонит человек. Представляешь, у нас дерево упало и повредило провода. Пол деревни осталось без света. Ну, мужички быстро обрадовались, бензопилы доставили себе это дерево, напилили, провод лежит там, чуть ли не на земле провисает. Ну, оборвало, понимаешь, да? Там половина деревни просто вот ровно посередине она упала на перекрестке. Ну вот, у этих есть, у этих нет. Он говорит, я звоню человеку, который там, ну, староста, грубо говоря, деревни. Говорю, слушай, так и так вот нету там, ты будешь куда-то звонить? Говорит, а что, я там дров себе напилил, нормально. Хорошо, а у кого нет электричества, те пускай звонят. Нормально, да, подход? Говорит, ну а что ты не можешь часто? Да отстань, говорит, чемпионат мира идет. Я смотрю, чемпионат мира. То есть смотри, какая интересная вещь. А нет, нет, нет, еще дальше закончу. Проходит, говорит, время. Ну, я волнуюсь за людей, звоню сам. Говорит, да-да-да, заявка поступила. Это уже вечер, там темнеть начало. Да-да-да, заявка поступила, готовится бригада для выезда. Идет чемпионат мира. Значит, естественно, вечером никто не приезжает, как он говорит. Потом отключили свет и у нас. Мы ложимся спать. Говорит, спим. Утром встаем, думаю, ну, бригада должна была за ночь что-то выехать, там провода натянуть. Ну, не так-то сложно, там один провод-то дернуть, да, соединить эти железки там убираешь, новые ставишь, соединители и экранируешь, и изолируешь, да и все нормально. Вот. Нет, говорит, света нет. Звоним в 9 часов. Да-да, бригада собирается дежурная. Нет бригады. Звоним в 11 и так далее. Короче, в 12 часов приезжает бригада, начинает лазать. Говорит, я выхожу, смотрю на лица этих товарищей. Состояние, что они вот их только-только оторвали, еле-еле пинками подняли. То есть они праздновали вот этот чемпионат мира с пивом и с водкой. Потом была у них лёжка. Потом их долго поднимали, засовывали в машину и отправляли сюда. О чем, к чему это я хочу, вот, чем хочу закончить? Нам сейчас подменяют патриотизм, желание быть защитником Родины, ощущение хозяина на земле вот этим самым, прошу прощения, друзья мои, за грубое слово, сраным, ура, патриотизмом, который на сегодняшний момент губит все на свете. У тебя будет сосед гореть, ты не пойдешь его тушить, потому что у тебя чемпионат мира по хоккею. Будет там у кого-то, кого-то резать будут, ты не пойдешь его спасать, потому что идет чемпионат по футболу. И наших надо подержать, и уле-уле покричать, и пивка в себя залить, или венца себя под шашлычок закинуть, или водяры в себя накачать. Вот это ура-патриотизм. То есть, главное, вот этот общий типа дух, неважно, там немцы наступают, китайцы, японцы пришли, еще там атомная бомба в нашу сторону летит, и надо всех спасать, детей тащить в бомбоубежище. Не-а, чемпионат мира идет, или там Олимпиада, или еще что-то. Вот это страшные вещи, друзья мои. Это как раз тот чип, которые без чипизации уже вставили в наши мозги. И заменили необходимость, заменили на видимость. необходимость осознания заменили на видимость, что у нас все хорошо и мы патриоты. А сейчас идет война. Об нем говорят часто, но только говорят-то говорят, а что мы делаем? И вот, если хотите, сейчас происходит тот самый заключительный, может быть, уже финальный экзамен, к которому все подошли. И сейчас вполне возможно, что вот на днях, может быть, через месяц, может быть, в ближайшие там, годы, произойдет вот эта вот точка, включение точки X. То есть отрубается электричество, отрубается все, что возможно, что-то падает на наши головы, и остаются, выживают, например, там 5-10%. И вот сюда деградация происходит. В течение 40, как ты говоришь, лет народ сам по себе лазит, ищет себе что пожрать, потом пользуется тем, что нашел. В конечном итоге, когда все уже сожрали и все использовали, и больше нечего, то к ним приходят волхвы, приходят богатыри, и начинается все заново. Прилетают Змей Горыныч, ковры-самолеты и прочее. Вот такое у меня видение на сегодняшний день и на сегодняшние происходящие события. Да, Леш, совершенно точно. Поскольку они же нового не изобретают, велосипед уже изобретен. Зачем что-то там придумывать? Все отработано. Так это еще самое смешное, я же говорю, что серые – это только исполнители. Да, только. Нам дается-то это все по воле наших прародителей, потому что им слабаки и сопляки, вот эти ура-патриоты, пивные идиоты, им не нужны. Потому что, ну, представляете, какой пивной идиот, например, сможет управлять, ну, какой-то звездой или, ну, хотя какой там звездой, луной какой-нибудь, да, метеоритом, например, там, да, элементарно направить его в нужное место, в нужное время, на Земле построить какую-то культуру, создать и так далее. Дофига он нужен, этот, который привык только орать и смотреть кому-то, какому-то очередному или лидеру, или волху какому-то очередному, непонятно откуда взявшемуся, в рот и выполнять непонятно что. Там это не нужно, там нужны создатели, созидатели. То, о чем говорилось всегда в ведической культуре. Вы должны управлять тем, в чем вы находитесь, осознавать это, то есть ведать. И через это все будет нормально. А по-другому никак. А тот, который сидит перед телеком в вытянутых штанах, в майке, с пивом в руке, с бутербродом или там с чем-то еще, с Макдональдсом, да, там каким-нибудь или чем-то еще, и орет, ну какой он бог? Какой он создатель? Какой он воплотитель? Какой он созидатель? Да это, извиняюсь, баран, это чмо последнее. Зачем он нужен? И тогда или в расход тебя, дружище, или это вот давай деградируй 40 лет и потом отрабатывай. Так что вот такая вот ситуация. Неприятная. Но для человека, ведущего и осознающего, что это такое, вполне закономерно и понятно. И тот, кто ведает и понимает, он сделал выводы и будет себя вести уже не как, не буду повторять слово, но будет себя вести уже так, как достойный человек того, той функции, в виде которой вот у нас всех возложено. Ну что, дальше пойдем. Поехали. Так, дальше. Дух Волка задает вопрос. Почему столь высокий... подобный... А это уже мы прочитали, уже ответили. Продолжение от него же. Кстати, идолопоклонничество, сооружение типа древнего Стоунхенджа не наводило и подобных очень схоже на карго-культ. То есть попытка повторить древние технологии на своем уровне. Вот что ты скажешь? Хорошая версия, кстати, хорошая. Я тоже думал, что вот это вот новодело, вот это Стоунхендж и многие новоделы, которые масончики даже используют, это попытка повторить технологии. Ну, там попытка-то попытка, но надо известно уже и давным-давно известно, что существуют те моменты, которые только сейчас вокруг Стоунхенджа того же раскрываются. Это те каменные мегалиты, которые уже давным-давно вросли в землю, и их откопали не так уж и давно. Это не новодел. И вот они-то как раз соответствуют той древности нашей ведической, о которой можно говорить. Ее теперь уже с утверждением можно сказать, что британские острова и те вообще острова Северной Европы – это все ведическая Беларусь. Это наши славянские земли, которые вот мы оставили после каких-то катаклизмов или неприятностей, которые заселили вот эти вот англосаксы, которые сейчас живут не так, как должны. А вот масончики, они как раз пытаются что-то там возродить на свой лад. Так, ну и в конечном итоге Аркунинон реплика относительно серых. Есть версия, что серые живут только одну жизнь в явном мире, а не проходят череду переображений, перерождений, как белые народы. Так я об этом сказал, что у них нет после смерти никакого развития, никакого будущего, поэтому они сейчас и живут так, чтобы жить здесь и сейчас. Для них непонятно, что такое совесть, что такое стыд, что такое жалость кому-то и все прочее. Для них главное – это возыметь то, что есть. И благодаря этому они прекрасные исполнители, возложены на них участи, можно так сказать, или роли учителей, экзаменаторов. Вот об этом как раз мы говорили раньше. Ну что ж, прекрасные тренера, да. Но только если вот мы осознаем, что это тренеры, и осознаем, что это по воле наших великомудрых предков и богов все создано, наших прародителей, то тогда мы понимаем, для чего все это сделано, для чего вот этот вот аттракцион для кого-то или для кого-то это испытание или тренажер были созданы. Ну, представляете, вот, например, если уж переводить на военную тематику, да, о чем вот у нас была сегодня передача, есть десантура, да, или какое-то более высокое элитное подразделение. И вот они готовятся, проходят там курс какой-то в течение года, их гоняют там тренажерные залы, кроссы, учат фехтованию, стрельбе, бросанию гранаты, там, чему угодно, кирпичи об голову ломать. То есть и так разбираться вот на местности, читать карту, ну, понятно, да, то есть вот учат, чтобы выживать, чтобы сражаться и побеждать. Как говорил основатель ВДВ Маргелов, сражайся стоя, не можешь строя, сражайся на коленях, не можешь на коленях, сражайся лежа, да, не можешь там лежа, все равно там вперед. То есть до последнего твоя задача победить, хоть мертвый, но все равно побеждай. Вот. Вот это вот как раз спецподразделение. Так у них же не просто так, ты окончил курс и получаешь значок на грудь, на тебе получай корочку, там краповый берет, молодец, все, иди, защищай родину. Нет. После этого у них начинается самое-самое то страшное испытание, связанное с кровью, и с потом, и с страшными испытаниями. И в конечном итоге ты должен, насколько я помню, против троих старшекурсников выстоять в бою. Там дается бой по минуте, что ли, или по три минуты, не помню, здесь врать не буду. И против двоих или троих ты должен выстоять. И вот если выстоял против более сильных, не против слабака, а против более сильных, вот ты тогда достоин носить краповый берет и называться тем, вот, чему тебя готовили. Вот это вот наша ведическая основа. Не бейся со слабым, а учись в более сильном, потому что ты не знаешь никогда, кто твой будет враг. И вполне возможно, что он будет ничем не уступать мощи тех твоих собратьев, которые тебя испытывали. Так что вот это все правильно. Это наше, это та вот генетическая основа, которую нельзя из славянского представления убрать, из генетики убрать. Это наше. Не со слабого там подчиняй себе, как в Запе говорится, не хвастайся силой перед слабым. Вот этот как раз оттуда. Так, есть что-то по этому тебе сказать? Или, ну, в принципе, конечно, уже? Давай. Конечно. Ну, самое-то, конечно, последнее испытание, ты сказал, прошел бой с превосходящими сокурсниками, со старшекурсниками, с тремя даже, да? Но это все равно как-то подготовка. А самый последний экзамен, это жизнь. Когда уже боец идет под реальные пули, под реальные мины, под реальные ножи, вот это жизнь, это самый последний экзамен, который сейчас мы и должны пройти. Поскольку вот с тем же самым светом, да, многим людям виртуальность подменила реальность. И они уже к реальности относятся менее серьезно, чем к виртуальности. Вот чемпионат мира – это виртуальность. Это понятно, да? А оборванные провода – это реальность. То есть оборванные провода не нужны, а нужна виртуальность. И почему, естественно, богам они не нужны и богами сами не станут? Потому что они не смогут бороться с майей, с иллюзией. Бог только тогда, когда является богом, когда отличает правду от лжи. То есть правду от кривды. Это основной момент. Ну что ж, Дух Волка в заключение здесь написал: «Благодарствую за полезную информацию в эфире. Рад, что подняли такую тему». Я тоже рад, что наконец-то мы подняли такую тему, которая, на мой взгляд, очень важна. И давай уже, наверное, заканчивать сегодняшний эфир. По традиции тебе предоставляю микрофон для того, чтобы ты что-либо, может быть, дополнил уже к сказанному, или, если нечего дополнить, то просто пожелал что-то такое чтобы душу развернуло, как отговорил Папандопол. Ну-ка, на тебе гармонь, разверни, продай талант. Нажми на кнопки «Продай талант». Да, вот давай, пожалуйста, предоставляй микрофон. Живите по совести и делайте, что душа велит. Это основное. И главное, не бояться ничего. Смерть, вот они нам внушили страх смерти. На самом деле, это тоже ведь только страх и все. То есть, делать то, что... Делай, что должно, и будь, что будет. Это основное. Хорошо сказал, молодец. Надо всегда помнить очень простые заповеди. Свято чтить богов и предков, жить по совести, ладу с природой. Это первая заповедь. Если ты помнишь свои корни, то в этом случае тебя обмануть уже невозможно. А если ты живешь в ладу с природой, то тебя уже и уничтожить невозможно. Вот это основа, которая является основой всей ведической славянской культуры. Естественно, что из этого вытекает много-много других последствий, которые, наверное, каждый из нас должен пройти самостоятельно, как вот какие-то испытания, школы. Но надо понимать, что сейчас идет подготовка к последним испытаниям для каждого из нас, для каждого из вас, для каждого индивидуума. У вас есть простой выбор. Либо барахтаться в этой грязи, подобно тем, которые в круге сансары генетически находятся, они не могут вылезти за пределы ее, и пока там нирваны не достигнут, то не могут перейти из этого мира, выйти из этого мира. Вот, и опуститься на более низкий уровень генетического. Я не хочу никого унизить с точки зрения хороших, плохих народов не существует, как мы выяснили. Просто есть различная генетика. Вот опуститься на уровень другой генетики, иной генетики. Вот. Или все-таки оставаться на уровне своей генетики и свойственно тому, что в генетике заложено, следовать. Вот у вас есть выбор. Или туда, или туда. Если вы опускаетесь, вы нарушаете все правила, все установки, и в этом случае попадаете, вот о чем говорил Игорь, вас опускают, 40 лет потом мурыжат, вы, естественно, вымираете, а ваши дети начинают из ничего подниматься. А вот из чего они поднимутся и как поднимутся, это вы уже свидетелем здесь не будете. Нет, хотя будете, все равно перерождение предстоит, и вы все равно это так или иначе застанете. Ну что ж, напоминаю, что сегодня у нас эфир был посвящен теме «Былинные и сказочные технологии». Главный соведущий Игорь Рженцов. 17 мая 2015 года, воскресенье, 35-й день месяца посева и наречения, 7523-го лета, пятница. Я прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого-самого доброго. Мотайте на ус то, что получили. Будьте здоровы, счастливы. До новых встреч. Услышимся. При девятом царстве вы кормили змея, обложил он данью матушку Россию. Экая зараза по Руси гуляет, дай крови Кавказу, дай земли Китаю. Экая зараза по Руси гуляет, дай крови Кавказу, дай земли Китаю. Братья, что мы приуныли, или позабыли, какими мы мы, братья. Повязали крылья сказочнице птицы, из родной сторонки сделали темницу, лязгнули засовы, заскрипели двери, караульный новый так же смотрит зверем. Лязгнули засовы, заскрипели двери, караульный новый предзверье. Братья, что мы приуныли, ли позабыли, какими мы были. Что ж мы, братья, тайная тревога мое сердце точит, как бы из острога вырваться мне ночью. Крови моей жаждут фарисеев слуги. Где вы, мои братья? Где вы, мои други? Крови моей жаждут фарисеев слуги. Где вы, мои братья? Где вы, мои други? Где вы, мои братья? Где вы, мои други? Братья, что мы приуныли, ли позабыли, какими мы были. Что ж мы, братья, братья, что мы приуныли, ли позабыли, какими Славянское радио. От прошлого к будущему.